Глава 14. В здании на Варварке, где находились технические библиотеки нескольких министерств и управлений, свет горел бывало до полуночи, потому что сами министерства и управления работали ночами. Говорили, что до глубокой ночи работает Сталин, и значит, какие-нибудь важные библиографические справки могут понадобиться в самое позднее время. Серафима полагала, что это неправильно. Ну ладно, ей некуда торопиться, но ведь у людей семьи. А сколько женщин остались без мужей в войну, и как же им растить детей при такой бессрочной работе? Правда, папа всю свою жизнь работал на износ и приходил домой, бывало, глубокой ночью, но то папа, а мама-то всегда занималась только домом. И Серафима отлично помнила, сколько времени и сил требовалось ей на то, чтобы квартира была чистой, белье свежим, обед горячим, а мама при этом готовый слушать, как прошел папин рабочий день, что его волнует, какие планы он строит на завтра. Всех ее сил это требовало, и непонятно, как можно было бы заниматься всем этим в короткие часы перед сном, падая от усталости после затянувшегося рабочего дня. И главное, почему надо всем этим вот так заниматься. Но того мира, который Серафима помнила, давно уже не существовало. Да и в дни ее детства он, наверное, был не совсем таким, каким она видела его тогдашними своими глазами. А в том мире, который существует теперь, ей, в общем-то, все равно, возвращается она с работы в 7 вечера или в 12 ночи. Поэтому ее обычно и просили задержаться допоздна, если в издательском отделе библиотека выпускала брошюры по техническому регламенту и по бухгалтерскому учету, появлялась какая-нибудь срочная корректура. Каждый раз, делая ее, Серафима удивлялась, почему это не может подождать до завтра. Впрочем, если забирать работу приезжают ночные курьеры, значит, наверное, в этом есть насущная необходимость, которой она не понимает, да и не очень стремится понять. Но, возвращаясь домой сегодня, после ночной работы сотрудница развозила служебная машина. Серафима думала вообще не об этом, а о том, увидит ли Леонида Семеновича. Утром они часто встречались в кухне, но всегда это бывало в суете и толкотне, подсонные разговоры соседей и громкое гудение примусов. А настоящего, внимательного разговора, такого, какой произошел между ними в день знакомства, за те полгода, что Немировский жил в доме со львами, не случилось больше ни разу, потому что они просто не виделись в спокойное время суток. А может быть, не поэтому. После таких размышлений Серафима просто на пороге замерла, когда пришла в кухню с чайником и увидела Леонида Семеновича. Он стоял у приоткрытого окна. Ей показалось, что он курит, но дымом не пахло, и она поняла, что он просто смотрит в темноту и думает о своем. «Добрый вечер, Леонид Семенович», — сказала она. «Вы тоже поздно с работы сегодня». Она знала, что Немировского направили работать в институт Склифосовского, где реорганизовывалось хирургическое отделение, и его военный опыт был поэтому кстати. Он сказал ей об этом на второй или на третий день своей жизни здесь, и Серафима подумала тогда, что, видимо, в связи с этой реорганизацией Полине и удалось сделать Немировскому вызов из Вятки в Москву. Немировский обернулся. Серафиме показалось, что он обрадовался ее появлению. Впрочем, тут же она решила, что вот именно показалось, с чего бы ему радоваться ей. Обычно они только здороваются и перебрасываются какими-нибудь ничего не значащими фразами. «Здравствуйте, Серафима», — сказал Леонид Семенович. «Я всегда в такое время возвращаюсь, а вы сегодня устали», — неожиданно добавил он. Сказать, что это замечание удивило Серафиму, значило бы не сказать ничего. «Нет, я...» — проговорила она. «Нас часто задерживают». «А где вы работаете?» — спросил он. «В научно-технической библиотеке, в издательском отделе». «Далеко?» «На Варварке». «Не знаю, где это». Он пожал плечами. «Я ведь в Москве раньше только в командировках бывал». «Вы из Вятки?» «Из Ленинграда». «В Вятку после войны приехал». Он ответил на ее вопрос обыденным тоном, но она почувствовала, что говорить на эту тему, почему приехал именно в Вятку, почему уехал оттуда к Полине, он не хочет. Может быть, с этим связана семейная драма. И какое она имеет право расспрашивать? «А я родилась в Москве», — сказала Серафима, — «и почти нигде больше не бывала. Ездила когда-то с родителями в Цхалтуба, в Крым, и все». «И в войну не уезжали?» Нет, технические библиотеки вывозили, но я не настолько уникальный сотрудник, чтобы меня потребовалось эвакуировать. Да и хорошо, что не потребовалось. Потом у многих были трудности. Без разрешения вернуться в Москву было нельзя, а разрешения эти просто сбоем добывались. Она хотела сказать, что ей в таком случае разрешение не получить бы, наверное, никогда, но не стала этого говорить. Зачем? Словно прибедняется. Или вдруг Леонид Семенович подумает, будто она хочет показаться лучше, чем есть, этакой особенной тонкой натурой. Серафима себя ничем подобным не считала, и ей не хотелось, чтобы он так про нее думал. Достаточно, что Таисия насмешливо, желанием оскорбить, называет ее блаженной. Вспомнить о Таисии именно сейчас было неприятно. Серафима всегда старалась держаться от нее подальше, а с появлением в квартире Леонида Семеновича тем более. Девчонка стала вести себя так вызывающе, с таким странным торжеством, как будто одержала над Серафимой победу. Победу в чем, Серафима понять не могла. Таисия, как и собиралась, стала у Немировского домработницей. Но никто, кроме нее, на это и не претендовал. Любая из соседок охотно помогла бы Леониду Семеновичу в хозяйственных делах, но никому не пришло бы в голову брать с него за это деньги. Он проводил большую часть своей жизни на службе. И какая уж такая домашняя работа могла ему при этом требоваться, чтобы он должен был ее оплачивать. Но мысль Таисии промелькнула лишь на самом краю сознания. За полгода Серафима впервые осталась с Немировским наедине, разговаривала с ним, и могло ли что-нибудь быть важнее этого? Как-то само собой получилось, что не могло. Она только теперь это осознала. «А мне кажется, вас должны ценить на работе», — сказал Немировский. «Ко мне хорошо относятся. А вам как работается на новом месте?» — спросила Серафима. «Более напряженно, чем в Вятке. Склифосовского — это ведь скорая помощь, тяжелые случаи. Пришлось вспомнить военный ритм». Он сказал об этом каким-то рассеянным тоном, и это показалось Серафиме странным. Он не был похож на человека, равнодушного к работе. «Но тогда почему?» «Вы не поставили чайник», — напомнил Немировский. «А после работы голодны, наверное». «Да», — спохватила Серафима, — «сейчас». Но прежде чем она успела поставить чайник на примус, Немировский спросил, «А не составите ли мне компанию, поужинаем вместе?» Заметив ее недоуменный взгляд, пояснил он, «Буду вам очень признателен». От изумления Серафима не сразу нашлась с ответом. «Я компанию?» — пролепетала она. «То есть, да, конечно». Так далеко ее мечты не простирались. Он притягивал ее, она чувствовала, что они близки, хотя для такого чувства не было никаких оснований. Но что он захочет провести с ней вечер? Нет, этого Серафима и представить себе не могла. «А почему?» — вдруг подумала она. «С кем он должен был бы провести этот вечер? Не с Таисией же?» «Тогда я вас жду», — сказал Немировский. Он закрыл окно и вышел из кухни. Серафима постояла еще минуту с чайником в руке, потом бросилась к себе в комнату, так, словно кто-нибудь гнался за нею. «Ведь надо переодеться», — лихорадочно размышляла она, распахивая шкаф. Но что же он подумает? Тут же пришла ей в голову противоположная мысль. Может быть, он не имел в виду ничего особенного. Даже наверняка так. Выдался свободный вечер, это редко у него случается, и он просто не знает, чем его заполнить. Да и одиноко ему, наверное, в Москве, а я вдруг явлюсь в парадном платье. Нет, нет, совершенно этого не надо. Парадных платьев у нее, правда, и не было. Но это своих не было, а мамины были, и немало. У родителей жизнь была совсем не такая, как у нее. Они ходили на торжественные вечера и приемы, в том числе кремлевские, и туалеты у мамы были соответствующие, даже парижские платья были. И хотя мама их не надевала, говорила, что они давно вышли из моды, Серафима считала, что сшиты они с таким вкусом, который моден всегда. Да и кто знает здесь и сейчас, что было модно 20 лет назад в Европе. Любая юбка, которую мама носила в своей швейцарской молодости, надень ее Серафима сейчас, показалась бы инопланетным чудом. В детстве Серафима часто открывала платяной шкаф и разглядывала мамины вещи, не только платья, но и вышитые стеклярусом узкие театральные сумочки и длинные бусы из горного хрусталя и шелковый зонтик с китайской вышивкой. Все это было волшебно красиво, все дышало какой-то заоблачной жизнью. Не то чтобы ей хотелось в ту жизнь попасть. В детстве Серафима считала, что лучше, чем у нее, жизни не бывает. Но фантазия ее взрывалась фейерверком, когда она на все это смотрела. Она представляла, как входит в гранд-опера. Тонкие каблучки стучат по ступенькам, блестят капли дождя на вуале. Да, у мамы была и похожая на маленький колокол шляпка-клош с короткой вуалью. И Серафима помнила, как таинственно сверкали под ней прекрасные карие мамины глаза. «Господи, ну к чему сейчас об этом?» — сердясь на себя, подумала она. «Не собираюсь же я вуаль надевать». Вуаль не собиралась, но от того, чтобы надеть любимое из маминых платьев, удержаться было трудно. Все-таки сколько ни говори себе, что Леонид Семенович не вкладывал в приглашение поужинать никакого особенного смысла, а с каждой минутой оно приобретало в Серафиминых глазах все большее значение. Поколебавшись, она сняла с вешалки египетское платье. То есть его, конечно, не шили в Каире, но мама рассказывала, что после того, как в долине царей нашли гробницу Тутанхамона, весь мир охватила египтомания. Женщины носили платья, украшенные орнаментом из иероглифов. Египетские геометрические формы проглядывали во всех модных туалетах, а украшения выглядели так, будто их извлекли из фараоновой усыпальницы. Из египетских украшений у мамы были только шпильки для волос с головками в виде ока Уджад, таинственно сверкающего глаза египетского бога. «Я буду выглядеть странно», — подумала Серафима. Но пока эта мысль смятенно металась у нее в голове, руки сами надевали платье, поправляли прическу, вынимали из волос обычные черные заколки и вставляли египетские шпильки. В конце концов, платье темное, неброское, рисунок по подолу яркий, но, подумав это, она сразу же сказала себе, что неудобно заставлять человека ждать, он может быть голодный, а она тут перед зеркалом вертится, и, поскорее захлопнув шкаф с зеркалом внутри на дверце, выбежала из комнаты.